головная боль, приливы крови, расширение кровеносных сосудов головы и множество других недомоганий. Затем я против шерстяного белья, и за белье, приготовленное из чистого, сухого и крепкого льна. Для меня это самая лучшая одежда. Она не изнеживает кожи. Шерсть на голом теле, по моему мнению, отнимает у него тепло и влажность. Это тоже одна из причин, вызывающих страшно возрастающее малокровие нашего слабого, жалкого поколения. Перехожу к проветриванию. Мы предпочитаем рыбу, водящуюся в ключевых водах, особенно горную форель. Речная рыба уже не так вкусна. Наконец, рыба, живущая в стоячих водах, обладает отвратительным вкусом. Существует также испорченный воздух, подобный стоячей болотной воде. Кто его вдыхает, тот отравляет свои легкие дуновением чумы. Воздух, вдыхаемый в третий раз, говорит один знаменитый врач, действует подобно яду. Да, если бы люди понимали это и пользовались в своих покоях, особенно же в спальнях, всегда чистым, свежим, богатым кислородом воздухом, они избежали бы множества недомоганий и болезней. Мы знаем, что одно-два зернышка сожженного ладана наполняет благовонием целую комнату. Мы знаем также, что 15-20 сигарных затяжек достаточно, чтобы отравить табачным чадом огромное пространство. Самого ничтожного количества постороннего вещества часто бывает довольно, чтобы испортить чистый воздух, сообщив ему приятный или неприятный запах. И разве дыхание не подобно такому дыму? А сколько вдыханий и выдыханий производим мы в минуту, в час, в день, за ночь? Насколько же должен испортиться воздух, хотя мы и не видим дыма от дыхания, как видим сигарный дым? Если я не буду проветривать, то есть обновлять эту испорченную, насыщенную углекислотой атмосферу, то сколько вредоносных миазмов устремятся в мои легкие? Во всяком случае, последствия должны быть вредны. Так же вредно, как дыхание, действует на чистый, здоровый воздух и слишком высокая температура, особенно в комнатах. Уменьшая количество кислорода, необходимого для жизни, высокая температура портит воздух и делает его вредным для дыхания. 15-18 градусов по Цельсию совершенно достаточно. Выше 18 градусов никогда не следует переходить. Итак, о проветривании всех комнат, и особенно спален, необходимо заботиться каждому. Делать это нужно неустанно и последовательно каждый день. Это ни для кого не обременительно и полезно для общего здоровья. Особенно следует заботиться о проветривании постели. Сказанного здесь достаточно, чтобы дать понятие о содержании моей книги. Примут ее или не примут? В обоих случаях я буду доволен. Часть первая. Применение воды. Вы, воды, все восхваляйте имя Господне. Общая часть. Употребляемые мной способы применения воды, описанные в этой первой части, разделяются на компрессы, ванны, паровые ванны, обливание, обмывание, обертывание и питье воды. Каждый из названных способов делится на несколько видов. Все могущее показаться неясным объяснено в своем месте. Сообразно сущности всех болезней, по которой все они происходят от расстройства крови, а именно от неправильного ее обращения, или же вследствие примеси к ней посторонних вредных веществ, сообразно с этим применение воды преследует тройную задачу – растворять, удалять болезнетворные вещества и укреплять организм. В общем, можно сказать, что первого, то есть растворения, мы можем достигнуть паром и теплыми ваннами из трав. Второго, то есть выделения, мы достигаем вообще обертываниями, отчасти же обливаниями и компрессами. Третье.